Видя, что на него никто не обращает внимания, он остановился у Ардах в пяти от костерка, из котла приятно пахло мясной похлебкой, и громко гавкнул. Вот теперь на него уставились все четверо. Без страха, но и без особого любопытства. Лошади, фыркнув, подняли голову и тут же отвернулись, продолжая спокойно пастись. «Не похож на бешеного», — сказал пожилой. «И ни капельки. А для бродящего не особенно и худой. Тебе чего?» «Ага, сейчас», — насмешливо подхватила девушка. «Сейчас он тебе и ответит человеческим голосом. Здравствуй, дядюшка Патек. Не угостишь ли похлебкой?» «У него слюнки текут», — сказала женщина. «И это к весь на слюну и зайдет. Голодный». Бородатый, веско, с видом предводителя и самого главного тут, обронил. «Пусть все равно останутся. Если умный, будет сидеть и дожидаться. А будет наглеть, отхватит палкой». «Ага, лег смирнехонько. Умный». Ну что же, по крайней мере, его не гнали и даже готовы были расщедриться на оставшиеся от ужина кости. Сварог лежал, разглядывая странников, переставших обращать на него внимание. Только девушка временами с любопытством бросала быстрые взгляды. На шее у нее Сварог заметил серебряное ожерелье, потемневшее искусной работы. Интересно. Фигляры принадлежат к самой низшей, железной гильдии. Ей, как и медные, ношение не то что золотых, но даже и серебряных украшений категорически запрещено стародавними писанными правилами. Впрочем, это еще ни о чем не говорит. Женщины есть женщины. В большом городе к девчонке моментально прицепилась бы полиция и влепила нешуточный штраф. А вот в провинции на такие вещи обычно смотрят сквозь пальцы. За исключением провинциариев. На поясе у бородатого висит внушительный нож с ручкой из оленьего рога. Ну, на сей раз ничего противозаконного. В путешествии такое право имеет любой, и члены низших гильдий, и крестьяне. На груди у него, как и положено, гильдейская бляха, королевская корона, эмблема гильдии, два перекрещенных дорожных посоха, свидетельствующие, что обладатель бляхи не приписан к определенному городу или провинции. Ничего странного. Фиглярам так и полагается. У пожилого такая же бляха. И у девчонки тоже. Значит, она числится полноправным подмастерьем. Ага, и у женщины бляха на груди, а не ее уменьшенное подобие на цепочке на шее. В общем, все при деле. Ну что, рискнем? С того времени, когда Сварог увидел лежащий рядом с бородатым Виолон, он уже не ломал голову, каким образом себя предъявить. Встал, подошел к Виолону, примерился и царапнул струны когтями. А когда они издали немелодичный звон, поднял голову и взвыл. Еще раз дернул, взвыл. Вот теперь на него уставились все четверо. «Лопни мои глаза!» — воскликнул пожилой дядюшка Патек. «Да он вроде бы как играет и поет!» Глядя на него, Сварог неторопливо кивнул пару раз. «Арток, ты видел?» — охнул пожилой. «Кивает, будто говорит, ну да, так и есть. Эй, ты собака?» Сварог, неотрывно уставясь на него, также неторопливо замотал головой и тут же отпрыгнул подальше. Бородатый Арток с неожиданным проворством выхватил нож, вскочил, пригнулся, целясь в Сварога хорошо заточенным клинком, не сводя с него глаз, распорядился. «Патек, беги за топором. Маритана, Кая, быстренько мне за спину!» Пожилой не так уж и быстро направился к фургону, поминутно оглядываясь. Девушка юркнула бородатому за спину, а вот женщина осталась стоять, пытливо разглядывая Сварога. Сказала раздумчиво. «Отец, что-то раскипятился. Что уж так сразу?» «За спину мне!» — сквозь зубы приказал Арток. «Мало слышала про здешних оборотней. Кая, кому говорю?» Женщина, не двигаясь с места, разглядывала Сварога с нешуточным любопытством. «Отец, вечно ты торопишься», — сказала она спокойно. «Трудно, что ли, проверить?» Она достала из кошеля на поясе серебряную монету и бросила в Сварога, по-женски отведя назад всю руку. Промахнулась. Монета упала в паре шагов перед сварогом. Мигом сообразив, что к чему, он подошел, спокойно наступил на нее, потом опустил голову и после нескольких безуспешных попыток все-таки ухватил зубами. Сел, держа монету в зубах, виляя хвостом. «Ой, пап!» – взвизгнула девушка. «Не действует!» «Ну?» – поддержал Патрик, успевший-таки вернуться с топором, но державший его в опущенной руке. «Нисколечко не действует. Арток, отроду не бывало таких оборотней, чтобы на них серебро не действовало. Оборотни б жгло, как угольями». «Может, монет фальшивая?» – настороженно бросил Арток, не отводя глаз от сварога. «Натуральное серебро», — спокойно сказала Кайя. «Это точно», — подтвердил Патрик. «Чтобы я до фальшивой монеты не распознал. Шалишь. Арток, это точно не оборотень». «Хрен редкий, не слаще», — бросил Арток. «Не оборотень, так обращенный. Тут уж только одно из двух». «Так ведь это совсем другое дело». «Не скажи», — упрямо возразил Арток. «Мало ли за что его могли. Помнишь, в Ротардине рассказывали про того мерзавца, который настолько достал деревню, что мужики собрали денег на знающего человека, а когда тот его обратил волком, в лес погнали. Так что кто его знает, этого красавца?» «А вот мы сейчас и посмотрим», — спокойно сказала Кайя и направилась к сварогу. «Кайя!» Прям-таки взревел Арток. «Не шуми, отец!» — сказала она, не оборачиваясь. «Подумаешь, чудище болотное! Это ж сейчас просто собака!» Арток остался стоять, крутя головой, скрипя зубами, не выпуская ножа. «Ну, кажется, ясно, кто тут глава семьи». Подойдя вплотную, Кайя безо всякого страха положила сварогу ладонь на голову. Сварог не шевелился. «Так-так-так...» Никакая не колдунья, не ведьма, магией не владеет. Просто-напросто кое-какое слабое умение – теплица. Так иногда случается с людьми, у кого в роду были сильные знающие. Умения не унаследованы, но огонечек остался. «Вот что я тебе скажу, отец», – обернулась она. «Нет в нем ни зла, ничего бы то ни было черного. Зато несправедливостью так и шибает». «Несправедливо с ним поступили, вот что я тебе скажу. Уж такие-то вещи!» «Вот чертовка!» – не без восхищения подумал сварог. «Я же должен быть вообще закрыт от подобного. Ничего она не должна почувствовать, ни зла, ни добра, ни случившейся несправедливости. Видимо, обращение в собаку как-то повлияло на обычную защиту». К некоторому его удивлению, Арток, хотя и выглядел нешуточным упрямцем, в дискуссию вступать не стал. Сунул нож обратно в ножны и независимым тоном процедил. «Тебе, мать, виднее!» «Патрик, да что ты стоишь с топором, как дурак? Дрова рубить собрался?» «Ой!» — в совершеннейшем восхищении протянула девушка, выходя из-за спины отца. «Обращенный, мам! И несправедливо! Как в романе!» «О-о!» — пробурчал Арток. «Интересно, что ему от нас надо?» Он не смотрел на сварога. «Только пожрать?» Сварог помотал головой, подошел к ближайшему фургону, положил лапу на опущенную в задке лесенку. «Лопни мои глаза!» – охнул Патрик. «Дом, кажись, в попутчики просится!» Сварог закивал. «Тоже нашелся попутчик!» – пробурчал Арток. «Самим жрать нечего!» «Отец!» – решительным тоном сказала Кайя. «Ну?» 15 лет, как отец. Тебе в жизни бывало скверно? А то не знаешь. Тебе люди помогали? Просто так, по доброте? Ну, случалось. И сколько раз случалось, кивнула она. А мы что, не люди? Человека в животное перекинули совершенно несправедливо. Это малость похуже, чем все, что с нами случалось. Оно так, Арток, нейтральным тоном поддержал Патрик. «Ой, пап!» – девушка смотрела на сварога во все глаза. «Ну, раз так, то нельзя же! Вон, у него лапы сбиты чуть ли не в кровь. Ему бы и в самом деле в фургоне проехать». «Жалостливые все!» – бурчал Арток, но уже без злобы. «Несправедливо обращенный, как в романе. И вообще, Маритана, Это заколдованный принц или там герцог. Ты его сейчас поцелуешь, он обратно обернется славным витязем, писаным красавцем, да тут же на тебе и женится. И будешь жить-поживать в замке, есть пить на золоте. Иди, поцелуй, авось. Пап, ну что ты зверь из себя строишь? Да мне-то. Режь с ним, сказал Арток. Пусть едет, раз уж такое. Только куда этому молодчику надо, хотел бы я знать. Он уставился на Сварога. Куда? В город? Нет. Глан? Ну, мы и сами в Глан. Только имей в виду, сударь милостивый, вот эта похлебка, что сейчас доспеет, последняя. И монета у Кай тоже последняя. Так что, если завтра нигде не заработаем, жить придется с пустым брюхом. Всем. И тебе тоже. Что это ты? Подойдя к Кае, Сварог наклонил голову и принялся старательно тереться шеей о ее колено. Что такое? Недоумевающе протянула она. Трепица. Или платок. Хочешь, чтобы я развязала, да? Отец, ты посмотри, сколько у него тут денег. Ого, проворчал подошедший Арток. Хоть он и жертву несправедливости, как ты, мать, заверяешь, а денежками не обижен. Ну что ты носом тычешься? С материнской интонацией спросила Кая. Хочешь, чтобы я взяла? Точно. Ну вот видишь, отец, человек деньги предлагает. Знаешь, как решим, сказала она хозяйственно. Если завтра не удастся ничего заработать, обязательно возьму пару сестерцев, без всякой ложной гордости. Денег-то и впрямь нет. А пока носи. Она ловко завязала платок вокруг шеи Сварога. Мало ли где тебе еще пригодится. Зачем тебе, кстати, в Глан? Там что, могут помочь? Понятно. Ну, давайте ужинать, готовы ведь?